Зрелище там было совсем не для слабонервных. Разорванные на части тела, кровища везде и непередаваемая вонь могли вывести из равновесия и более закаленных людей. Что говорить, если даже ефрейтор, больше всех утверждавший, что с минами ничего толкового не получится, сейчас выглядел очень уж бледным. Понятно, что мы с мамой как вышли во двор, так проблевались и срочно вернулись обратно в дом. Но я тут же сбежал через черный выход и как раз попал, что называется, с корабля на бал. Солдаты, пока я обливал, а потом сбегал от мамы, уволокли пленных на задний двор и там собрались их допрашивать. Интерлюдия. После боя как-то само собой получилось, что во время короткого отдыха вместе собрались ефрейтор и три самых авторитетных солдата. Один из солдат неожиданно произнес: «Ну вот, Егор, а ты не верил, что мины сработают как надо? Все-таки княжич только на вид дитя дитем, а голова у него варит совсем не по-детски. Одно слово, княжья кровь. Не говорите, дураком себя чувствую». Тем более, что он оказался во всем прав. Распланировал все, будто знал, что и как будет. Да и в целом это дитя рассуждает не как ребенок. Вы видели, как он с матерью разговаривает? И ведь она его слушает. Уже другой солдат добавил: «Надо и нам, мужики, прислушиваться к словам этого мальца. Думаю, хуже не будет. Да и вырастет он и будет, наверное, весь в своего отца. Видели, как он смотрел на устроенную им же бойню? Хоть и обливался, но испуга в его глазах я не увидел. Странный ребенок». Егор ухмыльнулся и произнес: «Сказал бы кто, в жизни бы не поверил. Пятилетний ребенок командует солдатами. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Посмотрим, как дальше будет. Но прислушаться и присмотреться к княжичу нужно. Может, и правда с этого будет какой-нибудь толк». Конец интерлюдии. Первое, что я узнал на заднем дворе, это то, что среди убитых обнаружили разорванный пополам труп Жозефа Степановича. Он, оказывается, не ломился в дверной проем впереди всех, а на момент взрыва находился посреди двора, так что прилетело ему каменной дробью нормально так. У меня прямо от сердца отлегло от этой новости. Все-таки я очень переживал, что он окажется среди беглецов. Повезло, по-другому не скажешь. Что касается допроса, то оба пленника пытались показать гонор и на вопросы отвечать не собирались. Один из них был явно из дворян. Об этом говорили достаточно богатая добротная одежда, чисто выбритое лицо, ухоженные руки, не знающие тяжелого труда, и его поведение. Второй пленник был угрюмым бородатым мужиком, злобно зыркающим на солдат глубоко посаженными глазами. Когда я, выслушав рассказ ефрейтора о Жозефе Степановиче, подошел поближе, дворянин как раз цедил через губу, что он человек благородных кровей и не собирается о чем-либо разговаривать со всяким быдлом. Надо сказать, солдаты от этих его слов стушевались и не знали, что теперь делать. А вот меня такое его поведение взбесило. Поэтому, повернувшись к ефрейтору, я произнес: «Егор, прострели этому дураку колено». Тот хотел что-то сказать, но я продолжил: «Он у нас долго умирать будет. Быструю смерть еще заслужить надо». И, уже развернулись к гонористому пленнику, я специально для него произнес: «Живыми вы отсюда все равно не уйдете. Только от вас самих зависит, как вы будете умирать». Этот придурок начал что-то шипеть про два вершка от горшка, но запнулся, когда Егор выстрелил ему в ногу, а потом завыл как-то даже с надрывом. Я, переждав этот вой, сказал, обращаясь к Егору: «Вот так и дальше расспрашивай. Не будет говорить, дроби колени, локти, да и вообще любые кости. Нам нужна информация, и мы должны ее получить». Гонористый дурачок сомлел, а вот его соратник, посмотрев на пример правильного допроса, поплыл и начал охотно отвечать на вопросы. Слушая изливающего душу разбойника, я нормально так охреневал. Оказывается, уже в этом времени есть ОПГ, которые действуют чуть ли не эффективнее, чем их коллеги в будущем. Если говорить коротко, то картина будет такая. Несколько местных помещиков, большинство из которых были из поляков, объединились в, так сказать, организацию взаимопомощи в темных делах. Мелочами они не занимались, а вот дела, сулящие хорошую прибыль, проворачивали довольно часто. Понятно, что разбираться досконально, что и где они натворили, придется властям, но и перечисленного этим мужиком достаточно, чтобы охренеть от размаха деятельности этих уродов. В основном они работали по купеческим обозам, но и грабежом богатых имений тоже не брезговали, особенно во время недавней войны. В общем, есть о чем спрашивать сомлевшего дворянчика, так что убивать я его передумал. Пока он не расскажет, кто из власть придержащих их крышевал, умереть ему не суждено. Надо всерьез подходить к этому делу, а то можно ведь и нарваться. Почему-то я сомневаюсь, что они могли поворачивать все, что перечислил мужик, без серьезной крыши, поэтому я решил потрошить дворянина по-взрослому. Правда, самому за этим понаблюдать, а тем более поучаствовать мне не удалось. Сначала на задний двор примчался Кузьма с вопросом, кто стрелял и что случилось, а потом и мама появилась. Правда, предполагая, что так и будет, я ее встретил в дверях и не позволил выйти на улицу. Ну, как не позволил, просто проскочил мимо нее и с деловым видом направился в дом, пряча под полой разряженный пистолет. Понятно, что пятилетнему пацану такую игрушку особо не спрятать, здоровенная же дура, и мама все это заметила и вознамерилась отобрать оружие. Собственно, на это и был расчет, только и успел сказать Егору, чтобы он продолжал допрос без меня и обязательно узнал у дворянчика имя их покровителя, забрал у ефрейтора разряженный пистолет и устроил спектакль под названием «Обиженный ребенок», у которого отобрали игрушку. Ну да, пистолет пришлось отдать, зато на улицу мама не пошла, а принялась читать мне мораль о том, что такое хорошо и что такое плохо. Тяжелое это бремя, взрослому пребывать в теле ребенка, очень уж все напряжно. Но я тем не менее терпел и слушал, что еще оставалось делать. Терпел, хотя всем естеством хотел вернуться на улицу и самому проконтролировать допрос. Но, как вышло, так вышло, и так, слава богу, все обошлось неплохо. Главное, что мы избавились от, теперь уже точно, врага, а дальше посмотрим, как будет. Не знаю, как проходил допрос и много ли костей переломали дворянчику, но информацию солдаты из него вытащили. Они не только выяснили, так сказать, феопокровителя, но и узнали о заначке этого гуся в подполье принадлежащего ему охотничьего домика. Честно сказать, я слегка подрасслабился, когда узнал, что как такого покровителя у этой шайки не было. Был у них свой человек среди окружения губернатора, один из секретарей, но он только делился с ними информацией о жирных целях. Как-то помогать разбойникам в другом плане у него не мог бы при всем желании, слишком мелкая сошка. Рассказывать о дальнейшей суете не буду. Муторно и долго маме пришлось объясняться с властями. На нас очень ругались, что мы не сохранили до появления полиции ни одного пленника в живых. Да, по здравом размышлении я решил, что так рисковать не стоит. Нехорошо будет, если кто-то узнает, что здесь пытали дворянина. Это явно будет лишним. Поэтому выпотрошенные пленники не пережили кровопотери и скончались. Благо, что Егор и сам понимал всю проблематику этого вопроса, поэтому сделал все как надо. Что реально порадовало, так это трофей. Эти деятели были неплохо снаряжены и упакованы на совесть. С их тел мы сняли 34 ружья, 40 сабель, 16 пистолетов, сколько-то там ножей и кинжалов, я не вникал в совсем уж мелочи. Но это так, можно сказать, фигня на фоне 35 прекрасных лошадей, которые стояли целое состояние. Все кони были добротные, как на подбор, но три экземпляра особенно выделялись. Не знаю, что за порода, я, конечно, в этом не разбираюсь, но очень уж красивые были эти мощные даже на вид скакуны. Но и это еще не все. Помимо всего прочего, у некоторых разбойников нашлись при себе деньги. Не бог весть что, но без малого 200 рублей серебром с лихвой хватило, чтобы отблагодарить наших бойцов. Это все-таки прям большие деньги для простых людей, учитывая, что всем участвовавшим в обороне усадьбы досталось по лошади и неплохой сумме. Они в одночасье стали обеспеченными по местным меркам людьми. Кстати сказать, понаехавшие полицейские чины попытались было наложить свои загребущие лапы на наши трофеи, но тут мама без всяких подсказок со стороны встала насмерть и не позволила отобрать добытое в бою. Дело даже до угроз дошло из-за того, что полицейские настаивали на своем. Мама, уставшая спорить, просто пообещала сообщить о произволе в отношении его сына князю Багратиону, и все вопросы сразу были сняты. Похоже, местным чиновникам не хотелось связываться с такой величиной, поэтому и отстали. После всей этой эпопеи, связанной с нападением на усадьбу, наша жизнь не спешила входить в спокойное русло, чего стоит только выбор управляющего для имения. Это был тот еще квест. Мама очень хорошо справлялась с делами усадьбы, но вот если вопросы касались всего имения, все было грустно. Не учили ее этому, поэтому командовать столь обширным хозяйством ей не стоило. Да она, собственно, и не рвалась. А еще мама совершенно не разбиралась в людях. Нет, она далеко не дура и во многих вопросах даст фору любому эксперту, но вот оценить потенциал того или другого кандидата на место управляющего – это не для нее. Просто она верит людям, а это чревато, особенно когда речь идет о руководящей должности. Мне пришлось неслабо постараться, чтобы мама не наняла какого-нибудь плутоватого афериста. Каждого кандидата приходилось рассматривать чуть не под микроскопом, стараясь определить, чем он дышит и подходит ли в качестве управляющего. Пришлось даже писать список вопросов к этим кандидатам и сравнивать ответы, пытаясь понять, кто есть кто. Вообще история с наймом управляющего началась, я бы сказал, буднично. Мама просто обмолвилась полицейскому приставу, расследующему нападение на усадьбу, что нам срочно надо подыскать управляющего в имении, а тот, распушив хвост перед красивой женщиной, пообещал поспособствовать. Уж не знаю, как именно он способствовал, но кандидаты пошли косяком, выбрать было из кого. Предполагаю, что на самом деле здесь больше помогло сарафанное радио, потому что слишком уж много этих самых кандидатов стало ошиваться возле нашей усадьбы. Как бы то ни было, а через две недели мы наконец остановили свой выбор на самом настоящем немце. Управляющим у нас стал Карл Густав Кальбриндер. Хрен пойми, я так и не смог не то что запомнить, но хотя бы по слогам повторить его имя. Но, несмотря на свою неудобоваримую фамилию, специалистом он оказался действительно толковым, и в будущем мы ни разу не пожалели, что наняли этого человека. Ни разу, за исключением одного случая, когда этот ганс заикнулся о приобщении меня к делам имения. Мама как услышала, что этот херр собирается заняться моим обучением, ее чуть Кондратий не хватил. Пришлось мне вмешаться и объяснить немцу, с чем связана такая реакция, а потом еще маму уговаривать, чтобы она не отправила тут же нового управляющего куда подальше. В общем, обошлось все благополучно. Еще если бы не этот порыв мамы самостоятельно начать мое обучение, сделать это она решила нетривиальным путем. После нападения на усадьбу у нас непонятно откуда появился чуть не десяток детей разного возраста. Нет, понятно, что это дети слуг, работающих в усадьбе, непонятно только, почему они возникли только после нападения. Ну ладно, это дело десятое. Мама не придумала ничего лучше, чем сделать меня командиром детского отряда, притом в подчинение мне она отправила детей 5-7 лет, всего у меня было аж 5 подчиненных. Но и это еще не все, нам в обязанность вменили присмотр за довольно внушительным стадом гусей. Сотни-полторы этих кричащих, гадящих где ни попадя, да еще и больно щипающихся птиц выводили меня из себя похлеще почившего Жозефа Степановича, земля ему стекловатой. В общем, мне пришлось неслабо напрячь свой малолетний мозг, чтобы придумать, как отбояриться от такого счастья. Придумал. Хоть и жалко было малолетних детей, но себя жальче, поэтому я и замутил операцию «Вы», чтобы никто не догадался. Между усадьбой и селом, чуть в сторонке, у нас есть относительно небольшой пруд, ну или, может, озеро, раз дамбы я там не обнаружил. Но это не важно. Главное, что гуси по определению большую часть своей жизни проводили на этом водоеме, питаясь там ряской или какими-нибудь головастиками, не знаю точно. Так вот, я каждое утро, когда нужно было выгонять гусей на так называемый выпас, строго-настрого велел детям не пускать гусей в пруд, аргументируя это тем, что те могут утонуть. Надо ли говорить, в каком состоянии дети были к вечеру, весь день отгоняя гусей от воды. Родителей малышей хватило на 2 дня, они понаблюдали за этим безобразием и пошли к маме просить оградить их детей от меня монстра. Мама, естественно, попыталась разобраться в ситуации и вызвала меня на провёж. Когда до нее дошло, из-за чего весь сыр-бор, спросила, зачем я решил отгонять гусей от воды. Я прикинулся дураком и сказал, что переживаю за их здоровье, вдруг они утонут. На это мама ответила, гуси не могут утонуть, они же плавать умеют. Ага, на усадьбу тоже не должны были нападать, но напали же, тут же парировал я. Нет уж, раз поставили меня ответственным за гусей, никакой им воды, боюсь я за них. В общем, на этом мое гусиное командирство закончилось. Мама далеко не дура и прекрасно поняла, что так из меня человека не сделать. Случилось за это время и еще одно событие, которое изрядно меня порадовало и вообще подняло мне настроение. Недели через полторы после нападения ко мне подошли Егор и трое авторитетных солдат, вместе с которыми мы планировали оборону усадьбы, с просьбой, а вернее, с предложением. Они хотели съездить к охотничьему домику почившего дворянина и распотрошить его заначку. На вопрос, почему они не подошли с этим к маме, Егор ответил не задумываясь. Барыня ни за что не разрешит. Хорошо, допустим. У меня зачем разрешение спрашивать, если вы можете и втихаря все провернуть? Егор посмурнел лицом и ответил: никак нельзя без разрешения. Случись что, и князь с нас шкуры спустит. А если разрешение даст пятилетний пацан, то не спустит. Случись что, тогда тоже мало от него не покажется. Но приказ есть приказ, этим все можно объяснить. В вас же княжья кровь, и этим все сказано. Вот такая вот здесь солдатская правда. Честно сказать, влазить в эту авантюру мне не особо хотелось. Только-только разобрались с проблемами, и наживать новые случись что совсем не хотелось. Но и солдат, которые себе уже напредставляли залежи сокровищ, обижать не хотелось. В итоге я разрешил, но с условием, что они обойдутся без убийств, если обнаружится в этом доме охрана, в чем я не сомневался. Потрошить заначку уехали 10 солдат, и их не было 4 дня. А когда они вернулись, я даже слегка потерялся от размышлений, как распорядиться добычей и при этом не привлечь внимание мамы. Просто мне-то рисовалось, что если заначка в подполе охотничьего домика, то это что-то небольшое. В действительности солдаты привезли 4 битком набитые телеги. Им пришлось даже взять из добычи часть денег на телегу и лошадей, чтобы доставить все в имение. Как бы там ни было, а все обошлось благополучно. Охрана домика была, считай, никакой. Один бухой старик, спеленать которого, не засветив лица, проблемой не стало. А в домике огромное количество дорогого хорошего товара. Нет, деньги тоже нашли и немало, но в основном дорогое, богато украшенное оружие, ткани, драгоценности и оливковое масло, сразу 4 бочки. Денег нашли 2 с копейками тысячи ассигнациями и чуть больше 500 рублей серебром. Драгоценностей было, ну, наверное, с килограмм. А еще разнообразные ткани и изумительного качества сукно. Будь я в будущем, обязательно пошил бы себе крутой костюм. Здесь и сейчас надо думать. Оружие – это, похоже, добыча с одного купеческого каравана или обоза, не знаю, как правильно. Просто все эти рапиры, кинжалы и пистолеты, по-видимому, выполнены одним мастером. Предположил я это из-за отделки. Все это было украшено серебром и камешками абсолютно одинаково и смотрелось как произведение искусства, а не боевое оружие. Предполагаю, что вооружить так своих людей может позволить себе далеко не каждый богач. Очень крутая добыча, и распорядиться ей с умом будет непросто. Честно сказать, солдаты сами были в шоке от своей удачи и точно так же, как и я, не совсем понимали, что с этим всем делать. Пришлось мне снова напрягать мозги и, привлекая весь опыт прошлой жизни, думать над возникшей проблемой. О том, чтобы показать все это маме, и речи идти не могло. Распорядиться самому, не в моем возрасте, да и объяснить, откуда такое изобилие, просто нереально. Спрятать до лучших времен, так себе идея. Испокон веков известно, что деньги делают деньги. Вот на этой последней истине я и споткнулся. По большому счету, мне никто не мешает попробовать себя в роли купца. Нет, я понимаю, что княжескому отпрыску заниматься торговлей невместно. Но ведь можно нанять человека, который будет торговать и приумножать мои средства. В общем, у меня с мамой состоялся серьезный разговор, и в процессе я понял, что мама у меня уже не рада ни придуманной мной помощи предков, ни зашкаливающей активности сына. Но своего я все же добился, и мама выделила мне 100 рублей серебром, предупредив, что в будущем она не даст на мои игрушки ни копейки. Я, конечно, согласился с такой постановкой вопроса, куда деваться, хотя если посчитать, сколько денег благодаря мне пришло в семью только от Джозефа Степановича, будь он неладен, мне стало слегка обидно. Но это так, между делом. На самом деле я был рад до безумия. Мама ведь даже не подозревает, какими средствами я буду оперировать на самом деле. После получения денег и разрешения делать что угодно, только маму при этом не трогать, я развернулся во всю ширь. Шутка, конечно. На самом деле я нажил немало головной боли. Возраст, будь он неладен, во всем виноват. Меня нужные мне люди просто не воспринимали всерьез. Я сейчас говорю о купцах. С троими я поговорил и взаимопонимания не нашел. Нет, работать они со мной были очень даже за, но только с одной целью – превратить побыстрее мои деньги в их собственные. В общем, было непросто, но мы с солдатами справились. Да, именно вместе мы организовали своеобразное общество на паях, в котором моего капитала было 60%. Именно такой, по мнению солдат, была моя доля от добычи. И да, я без понятия, Почему так? Солдаты сами занимались дележом добытого и определяли, кому сколько причитается. Подходящего купца сами солдаты и нашли. Им оказался не совсем купец, а престарелый приказчик, ну или засидевшийся в приказчиках переросток. Неважно на самом деле, главное, что человек рвался в бой и понимал политику партии, где в роли этой самой партии выступал я. Переговоры с этим 30-летним мужиком были непростыми и, будь я один, вероятно, еще и бесполезными. Помогло вмешательство солдат, которые изначально буквально выкупили этого приказчика у купца, заплатив чуть не сотню рублей ассигнациями, а потом объяснили, в основном тумаками, что ко мне надо прислушиваться и все делать, как я скажу. Забегая вперед, скажу, что нам с солдатами крепко повезло, что мы прибрали к рукам этого проныру. Очень уж полезным он оказался человеком, но об этом расскажу попозже, когда разберусь, как мне жить дальше в свете неожиданного участия в моей судьбе отца. Глава 4. Интерлюдия. Князь Багратион злился. Да, что там, он был в ярости. Кровь кипела и требовала немедленных действий. Дело в том, что он получил сразу два письма от Лизы из-под Смоленска. В первом она писала, что ее свекр издевался над их сыном и что ей пришлось выгнать старика во свояси. В этом же письме она пересказала и вовсе фантастическую историю о том, что у его сына проснулась память предков и он стал разумен не по годам. Второе письмо и вовсе приморозило. В нем Лиза написала, что на усадьбу напал отряд из 50 человек. Нападение отразили, уничтожив 45 разбойников, при этом сами потеряли убитым только одного из солдат, которых он оставил в имении. По ее словам, в нападении участвовали несколько помещиков со своими людьми, в основном поляки, а кому как не князю, который только недавно сражался с ними в прошедшей кампании, было знать, что это за противник. С трудом ему верилось в такой исход боя, тем более что, по словам Лизы, план обороны придумал его 5-летний сын. Бред какой-то, в который нормальный человек никогда не поверит. Но это ладно, с этим можно будет разобраться при встрече. А вот тот факт, что его сын в опасности, требует незамедлительного вмешательства. Первым порывом Петра Ивановича было желание немедленно перевести сына с его матерью к себе в столицу, но он немного поостыл и понял, что делать это до того, как он встретится с родными, не следует. Любящая мать может всякого наговорить про своего сына, ведь он для нее идеален, а на самом деле все может быть не совсем так или даже совсем не так. Нет, участие в судьбе ребенка следует проявить в любом случае, вот только делать это нужно с умом, а не сгоряча. Обдумывая, как поступить в этой ситуации, он вспомнил разговор со своим отцом, который был категорически против его женитьбы, как он тогда выразился, на первой встречной. Он, собственно, и против признания сына возражал, но там опоздал. Петр Иванович, увидев этого крохотного человечка, и секунды не думал, сразу признал его своим и правильно поступил, хоть и пришлось выслушать от отца немало всякого. Конечно, тогда он и сам не особо стремился связать себя узами брака. Все-таки любви к Лизе в общем-то не было. Страсть, да, была, а вот любви такой, чтобы хотелось жизнь отдать за женщину, не было. Но сейчас никто не мешает устроить свою жизнь по своему усмотрению. Надо только получить разрешение государя, что не должно быть проблемой, но торопиться не надо. Разумнее сначала навестить Лизу, хоть немного побыть с ней, а уж потом принимать решение. Тем более, что все равно предстоит отправляться в Европу, можно выехать и пораньше. Плохо, что сейчас в шляхетский корпус принимают только с 13 лет, а то отдал бы туда сына и голова не боли. Ну ничего, организовать ему нормальных наставников и достойную охрану будет нетрудно. Наверное, надо отправить к ним в имение дядьку Вахтанга да несколько его сорвиголов, человек 5 отставных казаков из конвоя его величества и каких-нибудь преподавателей, чтобы сын с малолетства получал достойное образование. Да, именно так и следует поступить. Охрана будет надежная, сыну не заскучает и на душе будет спокойно. Конец интерлюдии. Я был счастлив. Нет, на самом деле почти 2 месяца покоя и кайфа от безмятежного детства, когда тебе не надо носиться, будто тебя в одно место ужалили, думать, как заработать на кусок хлеба, помочь детям деньгами и обеспечить себе спокойную старость. Знай, развлекайся в свое удовольствие, хочешь, бездельничай, хочешь, носись, как угорелый, где не попадая. Что говорить, если даже спать можно сколько захочешь, и никто тебе не помешает, только и обязанностей, что ходить с мамой церкви по воскресеньям, ляпота. Нет, я, Конечно, совсем уж из жизни не выбился. Приходилось общаться с тем же купцом, читать его отчеты и вникать в, если это можно так назвать, бухгалтерию, но на этом все. Была мысль напрячь кузнеца и сотворить с ним что-нибудь прогрессорское, но как появилось, так и исчезло. Ну его нафиг, пока есть возможность, буду кайфовать, а там, куда кривая вывезет. В общем, 2 месяца счастья, а потом наша усадьба превратилась в кипящий котел страстей. Нет, поначалу все было даже интересно, но недолго. Однажды к нам приехали сразу 2 кавалькады людей с небольшими обозами. Первая группа состояла из колоритных грузин во главе с суровым рыжебородым дедом. В этой группе было 5, судя по повадкам, винов и десяток челяди, которая приехала на 4 телегах, заполненных разнообразным добром. Вторая группа состояла из 5 пожилых, но еще крепких казаков и 4 иностранцев с 10 слуг. Эти приехали на 5 телегах. Добрались эти группы до нас с разницей в 2 дня, и, как выяснилось, прибыли они по велению моего отца для нашей охраны и обучения меня любимого всему, что должен знать и уметь княжеский сын. Естественно, они привезли с собой письмо от отца, который обещал вскоре прибыть к нам лично и велел организовать мое обучение должным образом. Собственно, с прибытия грузины начались мои проблемы, которые усугубились с появлением казаков, вместе с которыми приехали мои наставники. Нет, сначала даже интересно было наблюдать за этими детьми гор. Но когда суровый старик подошел ко мне и с легким поклоном заговорил по-грузински, я выпал в осадок. Я из грузинского языка только и знал, благодаря одному из армейских товарищей, как послать человека в известное место. Интересно, почему старик решил, что я должен знать этот язык, кто бы меня мог здесь ему научить? Собственно, этот вопрос я ему и задал. Ответ приморозил меня к земле. Мне сказали, что тебе духи предков помогают, значит ты должен знать язык. Офигеть не встать, во где плюха откуда не ждали. Пришлось выкручиваться и говорить, что помощь эта приходит ко мне в виде картинок, эмоций, а если словами, то по-русски. Но сейчас по такому случаю могу и по-грузински сказать, что предки передают лично старику. Тот, естественно, заинтересовался и прям даже наклонился ко мне поближе, чтобы не пропустить слова предков. Понимаю, что это некрасиво, но и деваться мне было некуда. Поэтому я и сказал ему то единственное, что знал из грузинского языка. Говоря другими словами, послал. Старик окаменел и я, видя, что его реально может Кондратий обнять, почему-то добавил уже по-русски. Делай, что должен. Как ни странно, услышав эту фразу, старик расслабился, погладил меня по голове и ответил. И правда предки помогают, а я не верил. Вот тогда-то все и началось. Оказывается, старик еще самого Багратиона воспитывал, вот отец и отправил его сюда, чтобы он был теперь так называемым дядькой и при мне тоже. Говоря проще, дед теперь будет отвечать перед князем за мое воспитание. Естественно, мне это не понравилось, я ведь уже расслабился, решив, что все проблемы позади, и я теперь вольная птица, а оно вот как, оказывается. Нафиг мама писала эти письма, хорошо же жили. В общем, уже через 2 дня после появления казаков с обозом для меня составили типа график занятий, согласно которому эти маньяки мне даже время сна хотели урезать. Естественно, я с этим был категорически не согласен, и так как приезжие пока не воспринимали меня всерьез, пришлось мне подключать к этому делу маму, жалуясь ей, что они вправду хотят меня уморить не хуже Жозефа Степановича. Мама отреагировала, как я и думал, и вызверилась на этих учителей со всей страстью любящей матери. Она даже грузинского старика, который начал что-то там вещать о том, что мужчин должны воспитывать мужчины, а женщинам слова не давали, поставила на место. Но перед этим поведала старику, что мне пришлось пережить с прошлым чудо-наставником. В итоге теперь у меня половина дня отведена на занятия, а 2-я, это типа мое свободное время, когда я могу жить в свое удовольствие. Так-то приемлемо. Но если учесть, что я теперь без грузинских воинов или казаков и шагу уступить не мог, все плохо. Мне ведь надо дела с купцом и солдатами вести, а как, мы-то все мутим в секрете от всех. И если мама дала денег и забыла о моей торговле, то теперь все будет на виду. Но это ладно, буду искать подход к этому сопровождению, а вот занятие, это, конечно, жесть жесткая. Вот кто бы мне сказал, нафига мне в России учить грузинский язык, а ведь приходится, язык предков, блин, вдруг так у меня лучше получится понимать науку этих самых предков. Тяжелый случай, но и это еще не все. Помимо грузинского я теперь учу старогреческий язык и закон Божий с местным батюшкой и французский с итальянцем, который еще и фехтованием со мной занимается. Вообще про владение холодным оружием отдельный разговор. Старик-грузин учит меня драться монструозного вида кинжалом. Сразу два казака занимаются со мной сабельным боем и своеобразной борьбой. Ну и еще итальянец с прикольным именем Бартоломео терроризирует боем на, почему-то, рапирах. Так-то уже перечисленного достаточно, чтобы загонять бедного ребенка. Но и это снова еще не все. Есть и еще иностранные учителя, которые преподают другие науки. Чтобы понять всю глубину возникшей передо мной учебной пропасти, попробую их перечислить и при этом ничего не упустить. География, история, математика, верховая езда, риторика, грамматика, чистописание, геральдика, этикет. Хотели добавить еще латынь и немецкий язык, но на время решили отказаться от этого, и так нагрузка для пятилетнего пацана получалась запредельная. Вообще у меня время от времени складывалось впечатление, что учителя забывали, что перед ними мелкие пацаны соревновались между собой, кто из них сможет больше впихнуть знаний в мою голову. И главное, повлиять я на них не мог никак в принципе, поэтому так или иначе пришлось смириться и учиться. Нет, кое-что я изучал с удовольствием, как тот же французский язык или математику, историю и географию, да и к боевке относился положительно, а вот все остальное даже не знаю, как помягче выразиться. Не нужно мне остальное, но, как я уже говорил, деваться некуда. Пришлось учиться. Неожиданно для себя я во время этой учебы сдружился с дедом Вахтангом, казаком Ефимом Осиповичем Зябликовым и итальянцем Бартоломео, которого здесь перекрестили в Барта и никак иначе не называли. Дед Вахтанг как-то быстро стал относиться ко мне, как к родному внуку, и это меня подкупило. Этот суровый для всех старик, общаясь со мной, казалось, таял и становился улыбчивым хитроватым другом, который ненавязчиво, через интересные истории пытался сформировать во мне правильное понимание жизни, княжеской жизни, а не халам-балам. Если я поначалу про себя прикалывался над этими его поползновениями, то со временем стал замечать, что под его влиянием и правда начинаю смотреть на некоторые вещи по-другому. Сложно объяснить, как это работает, но он реально потихоньку формировал у меня новое мировоззрение. С казаком мы сошлись на так называемой борьбе. Это искусство, а иначе то, что пытался передать мне казак, не назвать, на самом деле было реально сложной и продуманной до мелочей системой боя без оружия. Или, может, системой подготовки к для этого самому бою без оружия. Сложно объяснить правильно. Сами эти ухватки, удары, броски, подсечки и прочее я пока, можно сказать, изучал в теории. Просто не потянуть это пятилетнему пацану. Организм к такому пока не готов. Вот казак и начал с подготовки этого самого организма, аккуратно нагружая его всякими упражнениями, иногда странными. А чтобы я не потерял интерес к учебе, попутно показывал всякое и рассказывал о разных ухватках. Надо ли говорить, что кандидату в мастера спорта по боксу и неплохому рукопашнику, это я про прошлую жизнь, если что, все это было безумно интересно. Вот и сдружились мы с казаком незаметно на общем интересе. А что касается Барта, то этот маньяк подкупил меня виртуозным владением своей рапирой. На вид худой и нескладный, он мгновенно менялся, когда обнажал клинок и превращался в настоящую машину для убийства. За все время жизни у нас в усадьбе он не проиграл ни одного боя в потешных схватках, а ведь среди грузин и казаков были бойцы не из последних. В общем, как-то незаметно у нас образовалась компашка людей, в обществе которых я чувствовал себя комфортно. За 2 месяца пребывания здесь этой толпы, до самого приезда отца, у меня был всего один конфликт, со стариком-грузином, и то даже ссорой это не назвать. Просто когда он узнал о моих делах с купцом и солдатами, сразу начал втирать, что мне подобными делами заниматься не пристало. По его мнению, княжеский отпрыск должен только приказывать, а дела будут делать специально обученные люди. На мой вопрос, как контролировать этих специально обученных людей, ну то есть что у тебя получится, если ты ничего не понимаешь в той или иной деятельности, он почему-то не нашел, что ответить. Наверное, поэтому вопрос о неблаговидности подобных занятий исчерпал себя сам. А со временем, через несколько лет, старик, глядя на меня, и сам увлекся этим всем, но это уже другая история. В общем и целом, эти 2 месяца до появления отца прошли размеренно, в учебе и развлечениях. Ну, да, как без развлечений, Я же ребенок, и мне положены всякие развлекушки. Шутка, конечно, но не совсем. За это время я поночевал в поле с казаками, которые выпасали лошадей. Поел там с ними полевой каши типа знакомого мне по прошлой жизни кулиша. Порыбачил странным приспособлением с нашими солдатами. Они ловили рыбу чем-то вроде бредня, но очень странного, без так называемой мотни, и поднимали его чуть не при каждом ударе рыбы о полотно. Увлекательное занятие, и понятно, что не обошлось без ухи. С грузинами жарили барашка на вертеле и пели песни. Очень душевно получилось. В общем, я жил и радовался жизни. Особенно меня, что называется, перло от невольной безмятежности, присущей маленьким детям, и плещущей через край энергии. Жизнь надо прожить и стать стариком, чтобы в полной мере понять, какие чувства у меня вызывает возвращение в юность. В начале осени, когда начались нудные затяжные дожди, наша компания, да и не только она, в основном проводила время в самом большом зале дома. Там, собственно, проходили все занятия, и не только связанные с физическими нагрузками, а прям вообще все. Вот во время таких домашних занятий однажды и прошелестело, что у нас гости. Особого ажиотажа это не вызвало. К маме время от времени заезжали то соседи, то друзья, которых у нее оказалось немало, поэтому мы привыкли, что у нас постоянно возникают посторонние посетители. Все изменилось, когда по залу прошел слух, что приехал князь Багратион. Тут уже народ подобрался, занятия отменили, и все дружно начали приводить себя в порядок, правда, не особо в этом преуспели. Сначала в зал зашла раскрасневшаяся мама, а вслед за ней ввалилась целая толпа народа во главе с худым, наглым, каким-то чернявым военным. Лицо его было украшено огромным носом и буйно кучерявыми волосами. Этот живчик осмотрелся, ненадолго задержал взгляд на мне, поздоровался с дедом Вахтангом, потом с казаками, кивнул преподавателям и что-то быстро пролопотал по-грузински. Собственно, на этом моя первая встреча с отцом и закончилась. Впечатление однозначное, страшный, как атомная война. И что вообще в нем мама нашла? Не сразу я понял, что во мне говорит детская обида. Все-таки я представлял себе эту встречу совершенно иначе. Думал, подойдет, обнимет, мы поговорим, а оно, вишь как, только окинул холодным взглядом и все, как будто так и надо. В общем, обиделся я и загрустил. Но это с виду, на самом деле больше сам с собой прикалывался. Да пофиг мне, абсолютно ровно параллельно на отношение отца ко мне. Главное, чтобы меня не трогали. Меня моя жизнь до его появления полностью устраивала, и я буду рад, если про меня забудут, и все останется, как было. Интерлюдия. Ты действительно не приукрашиваешь? Спросил князь Вахтанга, выслушав его отчет о том, что происходило в имении. Нет, я бы даже сказал, что преуменьшаю. Уже при первой встрече твой сын убедил меня, что ему действительно помогают духи предков. Я с ним заговорил на нашем наречии, и было видно, что он меня не понимает, вот вообще ни слова. Собственно, он этого и не скрывал. А потом он как бы намекнул, что предки хотят обратиться ко мне лично, и просто послал меня на грузинском языке, а потом добавил, чтобы я делал, что должен. Сказать так мог только твой дед и никто другой. Уж я-то это точно знаю, столько раз от него это слышал. Князь задумчиво выслушал дядьку, которого безмерно уважал и которому верил как себе, и спросил: «Скажи еще, что он действительно настолько умный, как о нем писала его мать». Вахтанг ухмыльнулся и ответил: «Нет, он гораздо умнее, чем она считает. Я иной раз в разговоре с ним ловлю себя на мысли, что это он старик, а не я. Так ладно бы только я так считал, учитель, который преподает математику, все 2 месяца не может прийти в себя после их первой встречи. Только и твердит, что малыш – гений, что ему нужно быть ученым. Какой он из себя, какой у него характер. Ведь ты с ним много времени провел, наверняка имеешь свое мнение. Ты бы сам поговорил с мальцом, немного его изучив. Я могу с уверенностью сказать, что он обиделся на тебя. Не ведут себя так отцы со своими детьми». «Что значит не ведут?» Тут же возмутился князь. «Ты ведь сам видел, как вел себя со мной отец. Не равняй. Ты ведь жил вместе с отцом, все время у него на глазах был, а здесь другое. Зря ты парня обидел. И знаешь, я тебе скажу, что тебе крепко повезло, что у тебя такой сын. Лучше наследника не будет. Да и женщина, его мать, тебя любит и ведет себя как не каждая жена. Тебе, конечно, решать, но не стоит упускать свое счастье. Я поразмышляю над твоими словами», задумчиво ответил князь и выдержал небольшую паузу. Поживу здесь несколько недель, но решение принимать буду после европейской кампании. Конец интерлюдии. Пока князь общался сначала с дедом Вахтангом, а потом и со всеми остальными, я намылился погулять на улице. Дождь как раз прекратился и, несмотря на непролазную грязь, мне захотелось немного развеяться. На улице я немного потерялся от шума этого цыганского табора, заполонившего наш двор. Оказывается, князь путешествует в компании уймы людей, которые сейчас отчаянно спорили, в каком месте им разбивать лагерь. Странный, как по мне, спор, ведь логично было бы встать на постой в селе. Но это не мое дело, поэтому я в сопровождении двух грузин взгромоздился на Машку, это лошадь так зовут, она самая спокойная из наших, и отправился в сторону озера. Как ни крути, а эта встреча с отцом выбила меня из колеи и напрягла. Я хоть и хорохорюсь, анализируя все происходящее, и стараюсь относиться ко всему с юмором, но и нервничаю при этом изрядно. Все-таки от этого человека многое зависит, а он этого, кажется, не понимает. А вернее, ему глубоко пофиг. Грустно от этого. Возле озера на пятачке скошенной травы я спешился, немного понаблюдал за плывущими по небу тучами, подышал свежим воздухом и уже собирался возвращаться обратно, когда рядом с местом, где я находился, люди отца начали разворачивать лагерь. Это зрелище меня настолько заинтересовало, что я решил задержаться и понаблюдать за происходящим. Где я еще увижу хоть что-то подобное? Народ действовал очень сноровисто и дружно. Одни начали устанавливать шатры, другие разложили костры и поставили над ними треноги с котлами, третьи отправились к лесу за дровами. Все были при деле и заняты по полной программе. И да, я не оговорился про дрова. Костры разложили и разожгли, используя дрова, которые привезли с собой на телеге. Но по большей части мое внимание привлекли не костры и дрова, а котлы. Просто в голове мелькнула мысль, что вроде Наполеон придет в Россию с полевыми кухнями, а раз так, то возникает вопрос, неужели для одного из военачальников не могли изготовить что-то подобное, если о таких штуках вроде как знают. Но это ладно, вслед за первой мыслью появилась и вторая. Это сколько же денег можно поднять, если договориться с отцом, чтобы для частей, которыми он командует, я начал делать полевые кухни. Сложного ведь на самом деле в их изготовлении ничего нет, если, конечно, подойти к этому делу с умом. Задумался над этой идеей так, что даже не видел и не слышал, когда к нам подъехали несколько всадников. Поэтому даже вздрогнул, когда услышал возле самого уха. «Поговорим, сынок, глава 5, я не против», — ответил я и подумал, как будто у меня есть выбор. Багратион встал рядышком, покосился на меня и неожиданно спросил, что за мины ты придумал для отражения нападения. Вот же ж вояка хренов, нет бы поинтересоваться здоровьем, а еще лучше, подарок подарить дитю, чтобы, так сказать, расположить его к себе. Так нет, про мины ему интересно узнать. Эх, хреновый из князя отец, нетолерантный, похоже. Эти мысли проскочили молнией, сами по себе, я же между тем начал отвечать, да ничего особенного. Все просто, а главное, эффективно. Нашел несколько котлов, а в оружейной комнате был порох. Вот я и соорудил что-то вроде картечного заряда, только без пушки. Картечью без ствола не выстрелить, тут же парировал отец. Я на это только плечами пожал и ответил. Далеко не выстрелить, а вот на коротке, запросто. Артиллерийские гранаты, взрываясь, наносят урон противнику. Такой же принцип и здесь, разница только в направленном взрыве. Всего и делов-то. Заставить лететь картечь после взрыва в нужном направлении. Кстати сказать, дальность поражения можно увеличить, используя заряд пороха помощнее, и картечь отлить из свинца, а не брать каменную гальку. Дорого это, конечно, но всяко дешевле пушки, да и взять с собой такие мины можно куда угодно, даже туда, куда пушку не затащить. Но такой мины не выстрелить из боевых порядков, своих во время взрыва может поубивать больше, чем противников. Я посмотрел на собеседника с удивлением, очевидно же, что эта придумка не для того, чтобы стрелять из строя. Но он, похоже, действительно даже не думает, что мину можно разместить далеко впереди строя, и не понимает, что это оружие для обороны, а не для наступления. Пришлось объяснять прописные для меня истины. Такие мины нужны не для того, чтобы пулять картечью из строя. Их надо использовать в обороне, установить в саженях в 30 перед оборонительными позициями, дождаться, пока противник приблизится, дернуть за веревочку, чтобы инициировать порох при помощи какого-нибудь приспособления типа оружейного замка, а потом все, можно идти трофей. Для засады тоже можно хорошо использовать. Расставить вдоль дороги, дождаться, пока колонна противника заполнит эту дорогу, и взорвать. Красота же получится. Без особого напряга уничтожать врага всяко лучше, чем атаковать его в строю и нести потери. Князь, когда я упомянул трофей, ухмыльнулся, в ответ на предложение использовать мины для засады нахмурился, а на слова о потерях ответил, что без потерь не бывает. Естественно, я на эту тему тоже не стал молчать. Без потерь не бывает, но ведь если следовать элементарной логике, у кого этих самых потерь меньше, тот и побеждает, разве нет? Было прекрасно видно, что Багратион чувствовал себя в разговоре со мной неуютно, и я его прекрасно понимал. Стоит перед тобой пятилетний карапуз и рассуждает о войне так, будто имеет за плечами не одну военную кампанию. Сюр, иначе не скажешь. Тем не менее, надо отдать ему должное, он хотя бы старался воспринимать мои слова всерьез. Поэтому в ответ он только кивнул и слегка задумался. Я в свою очередь попробовал сменить тему и спросил, махнув рукой на суету разворачивающегося стана, а почему в лагере еду готовят раздельно для небольших групп? Багратион улыбнулся. Ты хоть представляешь, какой котел нужен, чтобы накормить сразу сотню человек? Спросил он и, не дожидаясь ответа, тут же прочитал целую лекцию, что происходит в армии во время похода. Вот уж действительно маньяк от войны. Понятно, что я внимательно его слушал и даже не думал перебивать. Тем более, что рассказывал он действительно интересно, и я узнал для себя много нового, о чем даже не подозревал. Оказывается, солдаты сейчас питаются своеобразными артелями. Зачастую, конечно, они организуют эти артели в составе своих подразделений, но не всегда. Понятно, что они не объединяются с себе подобными из других батальонов и рот, а вот на уровне взводов запросто могут люди из одного капральства объединиться с солдатами из другого. Более того, бывает, что некоторые индивидуумы вообще выживают в одиночку и готовят еду только для себя, но это происходит исключительно редко. В общем, с питанием личного состава в армии сейчас все достаточно грустно, а это значит, да ничего это не значит. Стоило мне заикнуться о полевых кухнях, как князь обломал мне крылья на взлете, уведомив, что на это денег точно не выделит, а потом уже сам сменил тему разговора и задал очень неприятный для меня вопрос, что у тебя за дела с купцами и зачем тебе это нужно, только и подумал про себя, прежде чем отвечать, с потрохами сдали заразы, а еще друзья называются, да разве это дела, так, развлечение, а нужно это для понимания, как и чем живут разные слои населения, ну и для зарабатывания денежек, конечно. Невместно княжескому сыну заниматься купеческими делами, выпалил князь. Пока он набирал в грудь воздуха, чтобы продолжить говорить, я воспользовался возникшей паузой и хотел было попробовать объясниться, но неожиданно даже для себя произнес. Так-то настоящему княжескому сыну невместно, а я бастард, мне можно. На Багратиона было больно смотреть, он на время онемел и только открывал-закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды. Чем я не замедлил воспользоваться и продолжил говорить. На самом деле я не занимаюсь торговлей, а только контролирую торговца и немного подсказываю, как может быть лучше. Но он и сам все хорошо знает, просто некоторые вещи со стороны видятся по-другому, вот я и указываю ему на всякие несуразности. Пока я говорил, князь пришел в себя и слегка неуверенно стал отвечать. Неважно, незаконнорожденный ребенок или появившийся в браке, ты сын князя и должен соответствовать. «Надо денег, скажи, я дам, а всякой торговлей заниматься прекращай». «Что скрывать?» – разозлил меня Багратион, и мне хотелось высказать ему много чего наверняка для него нового, но я не стал. Вместо этого решил по-другому опустить его на землю, ну или хотя бы попробовать это сделать. Поэтому я сделал радостное лицо, широко улыбнулся и сказал, «Так это же в корне меняет дело, не придется ждать, пока подрасту». Начну уже сейчас развиваться всерьез. Думаю, для начала мне хватит 500 000 рублей серебром. Когда сможете выделить? Сам не понимаю, как не заржал, глядя на ошарашенного отца, то еще было зрелище. В конце концов он громко прочистил горло и спросил, а зачем тебе такие деньги? Ну как зачем, все для дела. Куплю землю, построю на ней заводы и фабрики, наделаю снаряжение и оружие, подготовлю полк или даже дивизию и буду помогать вам воевать. Ну да, начал ребячиться, а что было делать? Князь с облегчением выдохнул и с улыбкой уточнил. А что, без заводов и фабрик нельзя подготовиться? Можно, но не так хорошо, как мне бы хотелось. Например, штуцер ведь стреляет дальше, чем гладкоствольное ружье, вот и надо своих людей вооружать штуцерами, а не гладкостволом, а это дорого. Или, скажем, пушки, они ведь тоже есть получше и похуже, а мне надо лучшие. Да за что ни возьмись, так будет. Если лучшие, значит дорогое, и это не купишь, самому надо делать. Багратион откровенно потешался надо мной, но нить разговора отслеживал четко. Поэтому сначала уточнил, что гладкоствольные ружья заряжаются намного быстрее, а потом, не дожидаясь возражений, уточнил. Я правильно понял, что ты затеял эти дела с купцом для того, чтобы к моменту, когда ты вырастешь, у тебя уже были деньги для осуществления всех твоих задумок. Да, так и есть. Я правда не понимаю, почему мне нельзя дать денег купцу, чтобы он их пустил в оборот и зарабатывал для меня необходимые мне средства. Опять же, как мне в будущем вести свои дела, если я ничего не знаю о торговле и не могу проконтролировать работающих на меня людей или хотя бы понять, не обманывают ли они меня. Багратион озадачился и задумался, а потом неуверенно произнес: «Ты еще не в том возрасте, чтобы думать об этом. Со временем преподаватели научат, что и как надо делать. Нет, возраст здесь ни при чем, и учителя не научат, потому что сами не знают о всяких уловках в торговом деле. Я уже сейчас знаю больше их, а со временем я самостоятельно заработаю не только какие-никакие средства, но и знания, и обмануть меня будет очень непросто. А если я буду сидеть и тупо выпрашивать у родителей денег, то ничему не научусь и вырасту бесполезным существом, только и способным, что просить у родных денег. А оно вам надо, чтобы сын стал ленивым бездельником, ни на что не способным?» Невооруженным глазом было видно, что Багратион уже сам не рад разговору, который он сам затеял, юно и заднюю включать он, видимо, не привык. Наверное, поэтому он после небольшой паузы сказал, как отрезал: «Деньги свои можешь вкладывать куда угодно, торговать не смей». Я хотел сказать, что я сам как бы не торгую, но передумал. По сути, он спустил тему на тормозах, так зачем нагнетать? Я просто кивнул, и на этом все. Из-за почему-то возникшей довольно долгой паузы я уже думал, что все, разговор окончен. Даже порадоваться успел, что хоть князь меня не будет расспрашивать по поводу предков, но ошибся. Или, может, этими своими мыслями сам себя сглазил. Не знаю точно. Так или иначе, князь неожиданно спросил: «А как ты общаешься с предками?» Блин, чуть не ляпнул, что никак, с трудом удержался и подумал про себя. Хорошо хоть не начал спрашивать, правда ли, что могу с ними общаться вообще и на каком языке. Не общаюсь я с ними. В голове как бы сами собой появляются знания, и я точно знаю, от кого они. Это как наваждение, не знаю, как объяснить. Только поначалу мне как бы объяснили, что мне хотят помочь, чтобы род не прервался. А на каком языке? Тут же спросил князь. Вот блин, опять накаркал. Не могу ответить на этот вопрос. Вот сейчас у меня в мыслях внезапно возникло понимание, так же как было с дедом Вахтангом, как надо ответить на этот вопрос. И как, не удержался князь, видя, что я замялся. А на каком языке разговаривает Господь на Божьем суде? Все аут. Князь явно выпал в осадок и не знал, что сказать. Он немного подумал и спросил: «А что сказали предки для дяди Вахтанга?» Я сделал вид, что смутился, и ответил: «Послали они его, но я тогда не знал, что я ему передал, это мне позже объяснили значение». «А для меня ничего не передавали?» — с какой-то запредельной надеждой спросил Багратион. Я внимательно на него посмотрел и про себя подумал: «Нет, посылать еще и князя будет перебором. Ну его нафиг играть в такие игры, еще ляпну что-нибудь не то, разгребай потом». Поэтому я покачал головой и коротко ответил: «Нет, ничего». Странно, но князь расстроился и в то же время обрадовался. Не знаю, чего он ждал, но, похоже, я правильно сделал, что не стал ничего выдумывать. Собственно, на этой ноте наш разговор закончился. Неожиданно снова начал моросить дождик, поэтому мы дружно собрались и отправились домой. В итоге моя жизнь здесь с приездом отца практически не изменилась, разве что маму стало уделять мне меньше внимания мамы, а так все то же самое. Интерлюдия. Ты был прав, дядя Вахтанг, сын у меня действительно развит не по годам. Разговаривая с ним, я постоянно чувствовал себя неуютно, особенно когда про торговлю заговорили. Он просто поставил меня в тупик встречным вопросом. Ну это он любит, неудобные вопросы задавать. Мне другое интересно. Про память предков вы говорили, я поспрашивал, но там непонятно все. Умом понимаю, что неоткуда у пятилетнего ребенка взяться этим всем его знанием, да и поведение у него совсем не детское, но вот принять не могу. Знаешь, что он мне ответил, когда я спросил, на каком языке он общается с предками? А ответил просто, сказал, что он с ними не общается, просто находит у себя в голове партию советов и знаний и при этом точно знает, от кого они к нему пришли. И еще так спросил, а на каком языке говорит Господь, когда решает, кто достоин рая, а кто нет? Я не нашелся, что ответить, но теперь я понимаю, что без предков у сына и правда не обошлось. Мне он по-другому говорил, может, просто не хочет всего рассказывать. Князь на это пожал плечами и ответил, может и не хочет, нам этого не узнать, но для меня не важно, так ли это. Главное, что в сыне видны черты, присущие нашему роду. Он умен и рассудителен, а остальное все не важно. Насчет рассудительности я бы поспорил, все-таки ребенок он беспокойный, а тогда умный малыш. Дядя Вахтанг, я тебя прошу, побудь рядом с сыном, мне больше некому доверить его. Сам же знаешь, как быстро могут испортить ребенка некоторые деятели. Вахтанг усмехнулся в свою бороду и ответил, конечно, побуду, теперь-то уж точно. Интересно мне с ним возиться, поэтому не переживай, воспитаю как родного. Князь на эти слова отреагировал в несвойственной ему манере, поблагодарил, а потом еще и обнял, прошептав, я и не сомневаюсь, что как родного. Конец интерлюдии. Вообще Багратион с мамой дома, считай, не жили. Каждый день наносили какие-то визиты и находились в разъездах, даже ночевать не каждый раз возвращались. При этом если мама пусть и изредка, но все же находила время, чтобы потетешкаться со мной или потискать, то Багратион, казалось, напрочь забыл о моем существовании. Я для себя решил, что так мне даже лучше. Хотя в какой-то момент, когда князь с мамой начали пропадать из дому надолго, мама стала уделять мне меньше внимания, и я поймал себя на мысли, что начинаю ее ревновать. Как-то обидно стало и грустно, что все внимание Багратиону, а не мне. Благо разум у меня все-таки не пятилетнего, и я справился с этой напастью без особых проблем. Хоть Багратион и отнесся к идее полевой кухни никак, я все-таки решил заморочиться этой штукой. Как уже говорил, ничего сложного в этом нет. Точнее не было, в прошлой жизни, где любые материалы можно было приобрести без проблем. Здесь же все оказалось грустно, и проблемы полезли как из рога изобилия еще на этапе изготовления рамы. Ну нет здесь пока прокатных станов, и, соответственно, нет швеллеров, уголков и жести. Как выяснилось довольно быстро, проблем с тем, из-за чего я переживал больше всего, с котлами. Купить 2 100-литровых чугунных котла оказалось вообще не проблемой, притом сразу с притертыми крышками. Только вернее будет сказать, что я их перекупил. Сразу 4 таких котла изготовили и привезли в Смоленск для какой-то смолокурни, и моему купцу каким-то образом удалось 2 из них приобрести. Глядя на эти тяжеленные посудины, я сразу передумал делать кухню на 2 таких котла. Ни одна лошадь их не потянет, да и раму под это готовить, тот еще квест. В общем, уже на стадии подготовительных работ, до непосредственного изготовления, я успел пожалеть, что ввязался в это дело. Если бы купец не купил уже котлы, я думаю, закончилось бы все еще на старте, а так пришлось думать, выгадывать и тратить уйму средств, чтобы результат был приемлемый. Кузнец, который очень уж возбудился, когда я ему пообещал платить живые деньги за работу, довольно быстро растерял весь запал, когда понял, что и как нужно делать. Притом сдулся еще на стадии обсуждения железных осей для кухонь, которые нужно теперь изготавливать в 2 экземплярах. Не выбрасывать же второй котел, вот и придется поневоле делать сразу 2 кухни и 4 оси. Зато я узнал, что в нашем имении есть сразу 3 кузнеца, 1 в селе и еще 2 в деревнях. А известно это мне стало, потому что сельский кузнец, поняв, что одному ему с этим заказом не справиться, позвал на помощь коллег, притом попросил меня, чтобы я их дернул в приказном порядке. В итоге оси пришлось заказывать в городе у мастера, у которого был практически механический молот с приводом от водяного колеса и горн подходящего размера. А вот ради всех остальных деталей конструкции пришлось основательно перестраивать местную кузницу, вернее ее сердце. Горный дымоход, не буду вдаваться в детали, но контролировал я процесс лично на всех этапах работ, наверное, поэтому изделия в итоге получились на вид, как игрушки, вот только стоили, как космические корабли, и пробили серьезную брешь в моем бюджете. Но оно того стоило. Собственно, дешево оно и не могло получиться, учитывая, что раму, топку и обшивку кухни чем-то типа жести пришлось делать из бронзы и меди. Благо сельский кузнец умел работать с бронзой и мог отлить из этого металла что угодно. Именно из-за работ по литью и пришлось перестраивать его кузницу. Но это ладно, с горем пополам и с помощью какой-то матери с этой задачей мы справились. А вот крепление крышки котла с этим самым котлом сделать так, чтобы все было удобно и эстетично, так и не смогли. Пришлось из той же меди городить странные конструкции для устойчивого положения крышек во время движения. В общем, золотые получились в кухне, и понятно, что государство не станет заказывать их для армии ни при каком раскладе. Зато мне было интересно понаблюдать за выражением лица Багратиона во время испытаний кухни, вот где было неприкрытое удивление, а потом и гордость за сына. Да, я не оговорился, он меня даже приобнял слегка, когда хвалил, но вот денег за кухню не дал. Может, забыл или посчитал это подарком, но я запомнил. Хрен я больше для него буду что-нибудь этакое придумывать и делать. С ним, как я понял, надо работать по известному принципу, когда утром – деньги, вечером – стулья. Шучу я, конечно. Как ни странно, князя сложно назвать скрягой. Я думаю, он не дал мне денег, потому что поиздержался, покупая маме дорогие подарки. Да, на драгоценности для нее он не скупился, и я это отметил. Вообще они как-то уж очень по-особому друг на друга смотрели, особенно перед отъездом Багратиона в войска. В последние дни у мамы вообще глаза были на мокром месте, да и Багратион особо радостным не выглядел. А все потому, что мама, как оказалось, снова забеременела. Токсикоз и все сопутствующие признаки тому доказательства. И, что самое обидное, я, похоже, был последним, кто об этом узнал, причем это не кто-то мне сказал, а я увидел, как маму начало тошнить от некоторых продуктов. Нет, так-то дело житейское, и люди они взрослые, наверное, сами разберутся со своими проблемами, но я все равно не удержался и как бы невзначай поставил князя в неловкое положение, задав маме вопрос так, чтобы он слышал. «Мама, а у меня скоро будет братик или сестричка?» «Да». Мама смутилась и сначала хотела, наверное, сказать что-то типа ничего подобного, потому что даже успела головой покачать, но, видимо, в последний момент передумала и ответила как есть.